Глава 12. Сказал Слартье Бартфаст. Слушайте и наблюдайте. Над древним Крикитом сгустилась ночь. Небо было пусто и черно. Сквозь мрак виднелись лишь огни ближнего городка. Ветерок приносил оттуда мирные бытовые звуки. Слартье Бартфаст, Форд и Артур остановились под ароматно пахнущим деревом. Присев на корточки, Артур ощутил под ладонями инфоиллюзии почвы и травы. Размял их между пальцами. Почва производила впечатление тяжелой и вязкой. Трава была упругой. Что ни говори, а Крикит казался приятным во всех отношениях местечком. Однако на взгляд Артура абсолютно черный небосвод придавал всему идиллическому, несмотря на сумрак, пейзажу какой-то зловещий оттенок. И все же, рассудил Артур, это дело привычки. Кто-то коснулся его плеча. Артур поднял глаза. Слартье Бартфаст молча указал на ту сторону холма. Артур увидел вереницу крохотных огоньков, что, качаясь и приплясывая, медленно двигались к ним. Вскоре стали различимые звуки, а затем стало понятно, что это маленькая кучка людей, и держат они путь домой, в город. Они прошли очень близко от наблюдателей под деревом, размахивая фонарями, отчего по траве и листве скакали забавные зайчики, радостно болтая между собой и самым натуральным образом распевая песню о том, что все чуть-чуть чудесно на свете, как они счастливы, как здорово они потрудились на ферме, и как приятно возвращаться домой, где ждут жены и дети. Затем следовал маленький припев насчет того, что в это время года цветы благоухают на редкость благостно, и какая жалость, что бедная собака сдохла, так и не увидев своих любимых цветочков. Артуру невольно представилось, как Пол Маккартни, восседая с ногами в кресле у камина, мурлычет эту песенку Линди и соображает, чтобы такое купить на доходы с нее. То ли Эссекс, то ли Ирландию. «Повелители Крикита!» — выдохнул Слартье Бартфаст голосом призрака. Артур, погруженный в мысли об Эссексе и Ирландии, на миг растерялся. Затем, вернувшись к реальности, осознал, что все равно не понимает, куда клонит старец. «Кто?» — переспросил он. «Повелители Крикита!» — повторил Слартье Бартфаст. Если и раньше он изъяснялся тоном призрака, то теперь это был вообще некий сильно простуженный житель Аида. Артур уставился на компанию фермеров, пытаясь свести воедино крохи информации, которыми располагал. Безусловно, это были не земляне, хотя все различия состояли в чуть-чуть слишком высоком росте, излишней худобе, угловатости и бледной, почти белой коже. Но в общем и целом они смотрелись довольно приятно. Правда, в них проглядывала некоторая чудаковатость. Не хотел бы Артур ехать с ними в одном купе. Но вся эта чудаковатость сводилась к чрезмерному добродушию и любезности, а не каким-то изъянам. Непонятно, с чего вдруг Слартье Бартфаст принялся пришептывать, как в радиорекламе какого-нибудь жуткого фильма о лесорубах, берущих на дом халтуру. Да, но ведь вся эта история с Крикитом ничуть не лучше. Артур не совсем понял, какая связь между игрой, которая на земле называется крикетом, и... Слартье Бартфаст точно прочел его мысли. «Игра, которую вы именовали крикетом, — проговорил он точно из жерла преисподней, — относится к числу забавных капризов родовой памяти, благодаря которым многие концепции и образы продолжают жить в сознании, хотя их истинный смысл потерян во мгле времен. Из всех цивилизаций и племен галактики только англичане могли воскресить воспоминания о самых ужасных войнах в истории Вселенной и превратить его в чрезвычайно замысловатую, нудную и бесцельную игру. «Извините, но таково общее мнение о ней. Мне крикет вообще-то нравится», — добавил он. «Но на взгляд большинства вы в наивности своей создали ужасную пошлость, особенно этот момент, когда нужно угодить в калитку маленьким красным мячиком. Настоящее издевательство». «Хугм», — произнес Артур, глубокомысленно морща лоб, чтобы никто не усомнился в маневренности его извилин. «Угу». «А вот это», — сказал Сларти Бартфаст, перейдя на загробный хрип и указывая на компанию крик-китян, которые удалялись в сторону города, — «те самые, с кого все началось. А случится это сегодня. Пойдемте за ними и посмотрим сами». Тихо проскользнув под ветками, они поднялись вслед за веселой компанией по тропке в гору. «Против инстинкта не попрешь. Наши герои невольно двигались опасливо, даже воровато, хоть и знали, что с тем же успехом могли трубить в трубы и вопить ату, инфоиллюзию это бы не спугнуло». Артур обратил внимание, что двое крик-китян завели новую песню, милую романтическую балладу, которая словно парила в прохладном ночном воздухе. Услышь ее Маккартни, она мигом подарила бы ему Кент и Суссекс и позволила бы всерьез задуматься о приобретении Хэмпшира. «Ты наверняка знаешь, что сейчас произойдет», — сказал Сларти Бартфаст Форду. «Я?» — изумился Форд. «Откуда?» «Ты разве не изучал в школе древнюю историю галактики?» «Моя киберкабинка была позади Зафода», — пояснил Форд. «Это очень отвлекало, хотя я узнал немало сногсшибательных вещей». В этот момент Артур заметил странную особенность песни, которую распевали крик-китяне. На восьмом такте этой балладе, который сам по себе мог бы сделать Маккартни полноправным хозяином Винчестера, не говоря уже об окрестностях, текст стал каким-то странным. Говоря о свидании с девушкой, автор соблазнял ее прогуляться не при луне или под звездным небом, но просто по траве, что показалось Артуру излишне прозаичным. Но тут он поднял глаза на ужасающе голый небосклон и остро ощутил всю важность этой детали. При взгляде на это небо мерещилось, будто ты один-одинешенек во Вселенной. Артур поделился своим впечатлением с друзьями. «Нет», — сказал Сларти Бартфаст, ускоряя шаг, — «жители Крикита никогда не восклицали про себя: мы одни во Вселенной. Видите ли, они окружены колоссальным пылевым облаком. Одно только их солнце и их планета, на самом краю восточной оконечности галактики. Из-за пылевого облака они испокон веку не интересуются небом, все равно там пусто. Ночью оно абсолютно черное. Днем светит солнце, но на солнце не очень-то посмотришь, они и не пытаются. В общем, небо они и не замечают, как будто у них в зрачках слепое пятно на 180 градусов от горизонта к горизонту. Понимаете? Мысль «мы одни во Вселенной» их ни разу не посещала, потому что до сегодняшнего вечера они вообще не знали о существовании Вселенной. До сегодняшнего вечера. Он двинулся дальше, а его слова гулко повисли в воздухе. «Представьте себе, ни разу не подумать, мы одни-одинешеньки, просто потому что не знаешь, что можно жить по-другому». И вновь зашагал вперед. «Боюсь, это зрелище подействует вам на нервы», — предупредил он. Тут наблюдатели услышали, высоко в безглазых небесах, тоненький визг. Они тревожно задрали головы, но пока ничего не было видно. Затем Артур заметил, что идущая впереди компания тоже обратила внимание на визг и пришла в замешательство. Крикитяне смотрели друг на друга направо, налево, вперед, назад, даже на землю, но только не вверх. Ужасное потрясение, которое они испытали, когда, завывая и гремя, горящий звездолет упал с небес, врезавшись в холм примерно в полумиле от них, словами не передашь. Кое-кто с придыханием произносит имя «Золотое сердце», другие благоговейно повествуют о быстром отолете. Но несть числа тем, кто упивается историей звездного «Титаника», легендарного корабля-колосса. И поистине она того стоит. Этот величественный, сказочно-роскошный лайнер сошел со стапелей знаменитого артефакта Воля, астероида-верфи, несколько сот лет тому назад.